Может, мы пойдем, а? Ну, сколько можно сидеть со смены обуви? Вы там сидите? Сидим. И сидите, ждите, пока вас не вызвали. Ждите! Проводим и пропадом со своими женами и домочадцами вместе с взятыми. Господи! Архип Матвеевич, да ну что с вами? Что такое? Что случилось, Архип? Гоголя читали? Что, записки сумасшедших? Да, сумасшедшие записки. Ревизор. Вот, только не едет, а уже приехал. Как? Так, сейчас работает в соседнем учреждении, через час другой будет здесь. А по какой части? По моральной, я тебе давно говорил. В здоровом духе, здоровое тело. У нас черт знает, что получается. У нас рушатся семьи, у нас разводятся люди. От этого страдает прежде всего кто? А, страдают дети. Страдает статистика. Да. Статистика развода у нас такая, что она играет на руку только нашим идейным врагам, которые только о том и думают, что мы тут все поразвелись. Потому что прекрасно понимает, пока у нас хотя бы один муж к своей жене возвращается, нас не победить. Но статистика разводов меня тревожит, меня очень тревожит. Архип Андреевич, вы преувеличиваете. Да? В конце концов, женятся больше, чем разводятся. В конце концов, думать-то надо наперед. Сама говоришь, думать надо о детях. В смысле, где их взять? Рождаемость падает. Не везде, не везде. Я точно знаю, что на юге, да, на юге рождаемость очень высокая. На юге. Кроме юга, у нас есть... Ясное дело, в отпуск летом куда все едут? На юг. В следующий раз меня перебьешь, поедешь на Шпицберген. Только что получил сигнал. Еще две пары будут сегодня разводиться. Еще две пары. Ну что делать? Я считаю. Да? Я считаю, что что-то надо делать. Ну скажи что? Что именно скажи? Что? Что именно? Что именно надо делать? Да. Я не знаю. Не знаю. Голова, Сократ. Чтобы марки клеить, у всех языки длинные. Ты скажи, что делать. Скажи. Молчишь, как заклеенный. Архип Матвеевич, я думаю, нужно создать условия. Да. Условия, чтобы людям, ну, не хотелось разводиться. Что ты имеешь в виду, что? Ну, может быть, как-то материально заинтересовать. Да знаю, знаю, премии выдавать. Ты имей в виду, чем денег меньше, тем семья крепче. Вон у Глухова никогда в кармане больше рубля не было. С одним рублем далеко от жены не уйдешь. Мы с тобой уж как-нибудь знаем точно. Вот что, Глухов, давай-ка туда, давай туда, давай там две пары, понятно, давай тащи их сюда. Пока, подожди, что ты торопишься так? Так ты понял, нет? Там две пары, одну пару пригласи только. Ее отзови в сторонку, едем. Я не знаю, как ее зовут. Ей скажи, Маруся. Ей скажешь. Маруся. Маруся. Да. Маруся, скажи. Что ж ты, Маруся? Что ж ты? Марусища. Понятно, пошел. Пошел. А ему? Ему? Он же тоже человек. Ему же тоже надо что-то сказать. А ему скажи, как его там? Коля, Федя там? Коля, Федя, что ж ты? Может, даже покрепче. Вот. Правильно. Все мы эти слова с детства знаем. Скажи, Коля, Федя, что ж ты трам-трам, понимаешь ты, Федя, Коля? Ну, поговори как человек с мужиком. Понятно, пошел. Пошел, иди. Прошу вас, пожалуйста. Им иначе нельзя. Ну, иначе. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Извиняюсь, фамилия ваша будет как? Вздохова. Вздоха. Причем Вздохова. Вздохова. Сам лично. Вздохов. Да, и где вы такую лебедь достали? Что же вы? Вздоховы. Не спрашивайте у него ничего. Это еще почему? Это я решила разводиться. А это вы решила разводиться? А он еще не решила. Он еще об этом не знает. А как же так получается-то? Вы знаете, а он не знает. Как же так-то? Потому что, сколько я его помню, он всегда вот такой. Какой такой? Пьяный. Пьяный? Пьет. Ну и что? Пьет. Пьет, ну и на здоровье. Ну так-то он мужик, ничего так-то. Так-то мужик, ничего так-то. Так-то. А, так-то ничего. Только пьет. Так пьет. Круглый суд. Ну, а так? Так да ты любой женщине скажи, мужик ничего, но только пьет, господи. Сейчас сюда столько желающих набежит. Тебя тут затопчут. Он у тебя закусывает, нет? Не знаю. Не знает. Жена называется. Ну, если ты не знаешь, закусывает твой муж или нет, откуда ты знаешь, может, он и не пьет. Как раз вижу, сидит человек, худого слова не скажет. А вас он видит? А, думаешь, глазки закрыл, он меня не видит. Я их тоже на многое глаза закрываю. А все вижу. Сейчас мы его глазки откроем. Глухо открой глазки. Давай. Сейчас откроем. Сейчас. Стой. Сюда посмотри. Вздохов, ты меня видишь, да? Меня видишь? Которого? Что значит которого? Которого в синем? Которого в синем? В синем, да. Тебя здесь два. Меня здесь два. Потому что каждым глазом по отдельности смотрит. Но это не имеет значения. Для вас. Для вас не имеет. А я хочу видеть своего мужа всегда трезвым. Что захотела, видали? Многие бы хотели. Многие, да. И выйди сегодня на проходную. Выйди. Как раз даю аванс. Скажи, пожалуйста, многие жены сегодня своих мужей трезвыми увидят. Ты какое мне дело, ты чужих жен мужей, если мой все время пьет? А что, это повод для того, чтобы рушить семью? Да как ты рушишь, ты я что ли? А кто же? Он рушит все. Ай-яй-яй-яй. Дома все перебил. Детей запугал, они от него прячутся у соседки. Я не знаю, что ты хочешь. Где все условия? У тебя соседка есть. Ну, а если бы соседки был муж вроде твоего, чтоб тогда сказала, но безвыходных положений нет, вокруг тебя люди, а ты решила порушить нашу семью. Это моя семья. Моя семья, твоя семья, наша семья. Наша семья, твоя семья. У нас одна шайка лига. И потом, так уж она пьет. Так и пьет. Ты посмотри на него, посмотри, как он сидит-то. Как херувимчик. Смотри, он даже не качнется. Не качнется, да на него дунь, он упадет. Видали? Если каждая жена будет дуть на своего мужа, у нас такой тайфун начнется. Зачем нам нужны эти кораблекрушения? А вы дуньте на него. Дуну, имей терпение. Сейчас дуну, соберусь духом, дуну. Ну что? Плохо дую, давай дунь ты. Давай, дунь. Вот он дунул, что? Ой, этот сам еле дышит. Давай. Что? Оскорбление члена месткома. Это особый разговор. Мы плохо дуем, давай дунь ты, давай. Да, я дую. Давай. Это я умею. Я как сейчас помню. Я своего третьего мужа... Стой. Я его так дунула... Стой. В мемуарах будешь писать. Отдельным изданием. Дунуть можешь? Дунь, только вот. Ну. Все. Государственное испытание прошел. Ну, это уже сквозняк. Дорогая моя, у нас не только люди, у нас здание качается, конечно. Со сквозняками надо бороться, конечно. А может, товарищ Зоков пьет из-за каких-то там, ну... душевных переживаний. Он что, у тебя гуляет, нет? Кто? Он гуляет у тебя? Смотрите на него, кто ж там гуляет? Лучше бы он гулял. Лучше бы гулял. Ты же сама говоришь, не гуляет. А может, потому и пьет, чтобы не гулять. Вот. Был бы он трезвый, он давно бы тебя бросил. А ты на себя-то посмотри. В себе-то покопайся. Ну, что мне в себя копаться? Мне за себя не стыдно. Да? А мне стыдно. И мне стыдно. И ей стыдно. А нам стыдно. Нам всем стыдно. Да. Потом разведемся. Знаешь, какие разговоры пойдут? Мол, дескать, у нас пьют. Да. Нужна нам такая клевета? Не нужна. Вот. А что нам нужно? Нам нужно пиво. Вот. Может такая трезвая мысль пьяному человеку в голову? Так что он-то все соображает. А ты-то нет. Так что сиди и думай над своим моральным обликом. А мы другой парой займемся. Давай, зовите! Быстро сюда! Начни сюда! Быстро! Сюда! Эти уже здесь! Зовите их теперь! Вон они идут, голубчики! Здрасте, здрасте! Садитесь, вы сюда! Вы сюда! Садись, садись! Фамилия? Генералова. Генералова? Фамилия такая? А ваша фамилия, значит, будет фельдмаршалов, да? Помолодцы. Не понял? Мамаладзе. Так, интересно. С мамой, значит, ладзе, а с женой не ладзе. Мамаладзе. Ладзе, маладзе. Ты что, действительно мармаладзе? Или только прикидывайся? Чего прикидываюсь? Я взял фамилию третьей жены. Третьей? А остальные две где? Жены. Фамилии где? У второй. Второй? Ты что, шпион? Тебя что, специально забросили сюда к нам для того, чтобы разорять наши семейные гнезды? Как здесь оказался? Я понятия не имею, чего она меня сюда затащила. Он понятия имеет, что ты затащила? Да не могу я жить с человеком, который... Который что? Который не может равнодушно мимо каждой юбки пройти. Что, что? Архип Матвеевич, мне здесь что? Все ясно. Что? Я как сейчас помню. Мой первый муж опять? Был тоже такой ходок. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Такой бабник. Стой, стой, стой, стой, стой, такой... стой, стой, стой, стой. На закрытом заседании. Толком объяснить можете, в чем дело, что такое? Вот вы правильно заметили. Ходок он. Ходок. Ходок? Слышь ты, ходок. Что ж ты ходишь? А ты что смотришь? Видишь, человек ходит. Дай ему на такси. Не будет ходить. Что вы говорите? Жить не дает! Что ты жить? Подними, подними, здорово, здорово, подними! Кем жить не дает? Садись, потом я объясню отдельно, подожди. Скандалы устраивает! Скандалы? Что ты скандалы устраиваешь? Стой на телеграфный стол посмотреть, уже сцена! Ты что, на телеграфный стол уже посмотреть не даешь? Это с телеграфным столбом я его последний раз застала. Что? То! Прихожу домой на 2 часа раньше, а у нас дома такой столбик молоденький, и этот вот весь в помаде телеграфист. Как это весь в помаде? Потом объяснить невозможно. Слышный ходок, все, что домой телеграфный стол приволок. И помадой его измазал. Зачем? Как ей не стыдно? Как не стыдно? Подними, здорово, здорово, подними, подними его. Это была дочка моего старого друга. Дочь старого друга была? Я ее маленькую на руках носил. Он ее маленькую на руках носил. А подросла, стал держать на коленях. Маленькую девочку на колени нельзя взять. Выросла девочка, выросла. Выросла. Ты думаешь, ты не... мы все растем, дорогая моя. Да что вы не видите, что он подлец? На что, перестань, не дай, что такое, знаете. Думай, что такое. Мечты. Не дай. Ругается, позволяет себе еще. Товарищи, давайте спокойно. Слова такие. Давайте спокойно. Ведь интимные отношения, это в конце концов... Личное дело каждого. Что, что, да. Что, что, что, что? Да, ну вот без коллектива здесь не обойтись. Вот, да. Подумай, Смирай, потом скажи. Плюнь на всех, никого здесь нет. Мы с тобой одни. Что, колоть тебе, да? Нет. Что нет? Не колоть. Не колотит? Что, не дерется? Не дерется. Он тебя пальцем не трогает? Не трогает. Что, женщинам надо или плюнуть? Скажи, может, у тебя орёт по ночам? Как это орёт? Как орёт? Да. Вот у него второй муж. Орал по ночам? Нет. Как он орал, так как? Выгнала! Что? Ну, может, храпит он у тебя, нет? Да откуда я знаю? Орет, храпит, он дома давно не ночует. А где? Садись, я потом объясню, подожди. Может, он деликатный человек, не хочет тебя беспокоить? День спит на тряпочке. Скажи, он у тебя пьет? Да уж лучше бы он пил. По крайней мере, был бы как все. Лучше бы пил? Получай то, что ты хотела. Было две нездоровые ячейки, стало две здоровые. Это гениально. Пусть кто-то разводится из-за пьянки, меняется с теми, кто разводится из-за гулянки. И все это внедрить по всей нашей стране, чтобы мораль нашу поднять на недосягаемую